21 глава. Дамиан. Зверь прорывался с каждым разом все сильнее и сильнее. Подтолкнув девчонку в портал, я и не думал, что она запнется. Хотя на что я надеялся? Она же как ходячая беда, везде проблемно идет. Но чего я не ожидал, так это прорвавшегося рычания дракона. И на кого? На меня? Из-за этой заразы? Мне, конечно, интересно, каким место вы это сделали, но, думаю, вопрос будет неуместен. Вот же. Но не говорить же ей, что зверь наружу хочет. И не просто наружу, а утащить ее в пещеру. Выгнав Диану на улицу, внимательно посмотрел на ее странную книжку с рисунком. Вроде все понятно, но, признаюсь, необычно. Призвав магию, а заодно и заткнув говорливого дракона, начал перепланировку. Не заметил, как начал улыбаться, стараясь сделать так, как хочет Диана. Так, чтобы ей было приятно. Поймав странные мысли, тряхнул головой. Нет, нельзя думать о девчонке, как о женщине, с которой проживу всю жизнь. Дракон низко зарычал, а вместо руки выросла огромная лапа. «Ну, давай!» – усмехнулся я. «Перехвати контроль и уничтожь дом. То-то Диана будет рада!» Зверь подавился собственным рыком и быстро вернул руку на место. «Так-то лучше!» Внимательно осмотрев плоды своей магии, удовлетворенно кивнул и пошел на поиски Дианы. Девушка сидела на земле и что-то увлеченно рассматривала в коробочке, светящейся ярким светом. Полюбопытствовав, что это за штука, посоветовал обратиться к Зарену. «Братец любит все новое и непонятное. Быстро разберется, что делать с этим устройством». Признаться честно, девчонку было интересно слушать. Завораживает, когда она говорит «вот так», тихим, мягким голосом, не язвит, не фыркает, увлеченно говорит, а на губах мелькает добрая улыбка. Я был в хорошем расположении духа, пока эта зараза не обмолвилась, что собирается гулять сегодня по рынку. Зверь в кои-то веки был со мной согласен. Нет, в столице спокойно. Но даже мысль отпустить девчонку одну, да еще и вместо скопления других мужчин – нет, не позволю, охрану приставлю. Зверь глухо заворчал, напоминая, что мои подчиненные сплошь мужчины. Значит, сам схожу. И зайду в Академию магии. Может, там посоветуют магичку, которая подойдет для охраны. Выбирая ресторацию, хотел удивить Дианну, но, судя по скривленному лицу и рыбе на вилке, понял, что не угадал. Но тут девчонка попросила помощи, а точнее предоставить дворцовую кухню. «Нет, я хоть и не люблю придворных, но травить их пока рано. А вот устроить несварение жителям темниц почему нет?» Как же я ошибался! Когда Диана закончила готовить, а я решил проверить, что же там за еда, от одного только запаха чуть язык не проглотил. Дракон шипел внутри, требуя опробовать и убеждая, что все очень даже съедобно. Ну-ну, зверю и яд из рук истинной пары покажется чудом. Приказав раздать заключенным тарелки, подхватил одну и двинулся в сторону самой дальней камеры. «Этому дракону я лично передам обед и посмотрю на реакцию бывшего друга». Закари сидел на кровати и с усмешкой смотрел на меня. «Пришел навестить?» «Принес обед», — фыркнул я. «Цени». «Пахнет вкусно», — принюхался Закари. «Сдобрена хорошей порцией яда?» «Яда там точно нет», – рассмеялся я. «Я не позволю тебе так быстро умереть, но не гарантирую, что не будет несварения». Закари забрал тарелку и блаженно зажмурился. Я внимательно смотрел за реакцией, подавляя недовольство дракона. Он был против, что еду, которую приготовила его пара, съест враг. «Даже если я умру после этого обеда, то ни капли не пожалею», — с восторгом высказался Закари, облизывая ложку. «Это изумительно! Меня теперь всегда так кормить будут!» «Не дождешься!» – процедил я, понимая, что девчонка выиграла. «Тебе недолго осталось. Ты же знаешь, стоит только Аманде открыть рот, как твоя вина будет доказана». «Знаю», – согласился дракон, убивший девушку. «Но от меня ты признания не дождешься. На суде я буду молчать. А твой папаша не прикажет, это нарушение». «Расстрою тебя», — ухмыльнулся я. «Отца нет на месте, а Ардан, сам знаешь, не будет тебя жалеть, несмотря на многолетнюю дружбу». «Ах, вот оно что!» — усмехнулся Закари. «Не простил мне кронпринц убийство любовницы?» «Простил бы, будь это не специально». «Как было с тобой и с той, как ее?» «Она жива!» – прорычал я. «И счастлива замужем, между прочим. А Анелия мертва, потому что тебе не понравилось, что фаворитка Ардана в кои-то веки не прыгнула в твою постель. Ты узнавал, как живет бывшая любовница?» – с интересом спросил Закари. «Неужели соскучился? А, так ты чувствуешь свою вину?» «Дай-ка угадаю. Ледяная корка принца Дамиана дала трещину, и ты, как преданный пес, на пузе пополз к бывшей. А вдруг примет, да? Ты сдохнешь в скором времени», — спокойно ответил я, не ведясь на провокацию, хоть дракон и ревел, требовал разорвать соперника. «Сам лично казню». «Как?» — рассмеялся Закари. «Неужели просто отрубишь голову, не снимая перчаток?» Я подошел ближе, посмотрел врагу в глаза и тихо сказал. «Я сниму путы с твоего зверя, и мы взлетим в небо, где будем биться только вдвоем. Слово принца, если ты выиграешь, моя семья тебя не тронет». «Договорились», — усмехнулся враг. «Проведи время с пользой, потому что я разорву твоего зверя». Когда я выходил из камеры, Закари еще смеялся жутким, сумасшедшим смехом. А я шел и думал, как быть с Дианой. «Правду ты скажешь, правду!» — шипел дракон, недовольно ворочась. «Иначе никогда больше не сможешь обратиться в зверя. При первой же возможности я поведаю истинный о твоем коварстве». Сжав руки в кулаки, пообещал зверю, что расскажу правду. И проиграю. Придется помогать девчонке. А значит, быстрее затащу в постель. А там уже и она не захочет уходить от меня. Решено. Диана будет моей к концу этой недели. Не устоит перед обаянием и вниманием, которыми я ее окружу. Дойдя до кухни и встретившись с Дианой взглядом, в голове мелькнула мысль, как бы мне самому не стать жертвой.